Тебя моя baby мама, тебе не нужны ничего и правда, со своей простотой у меня. Da da da da da da da.